Не надо так волноваться. Юкинага положил руки на плечи Накаты, пытаясь его усадить. Но прошу вас, успокойтесь. Они сами там разберутся. Среди надоедливого писка радиосигналов раздался зуммер срочного вызова. Этот громкий звук, от которого все вздрагивали, сейчас показался тихим. На цветной мозаичной светящейся карте Японии вспыхнули три ярко-красные точки на севере центрального района. Имацумото. Взрыв пика Нарикура. Началось извержение на пиках Яке-Гатаке, Фута-Гатаке, сказал радист, принявший срочный вызов. 7:45. Из Нагана. Взрыв в районе горы Такацума. На западном склоне начались выбросы пара. 8:03. Гора Такацума? В полном недоумении переспросил Юкинага. Да, неожиданно быстро. Наката бросил взгляд на карту. Конечно, мы знали, что там тоже когда-нибудь начнется, но... Обе стороны большого разлома вдоль реки Итой. Горизонтальный сдвиг достиг почти 20 метров. Кажется, население там в основном уже эвакуировали на побережье. Но... Хрипло сказал Юкинага, рассеянно глядя на мигающие красные огоньки на панели карты. Это может повлечь за собой. Опять загудел зуммер. На карте, в северо-восточном крае, загорелись два красных огонька. Из Мариока сообщают, началось извержение горы Ивате. И на перевале Кома-Гатаке тоже, тихо сообщил радист. Юкинага будто не слышал, застыв перед панелью. Карта японских островов, цветная, светящаяся, казалась ему расплывчатым очертанием дракона. На хребте центральной горной гряды пульсировали, словно очаги злокачественной опухоли, ярко-оранжевые пятна, предупреждающие об опасности извержений и изменений в земной коре. Береговая линия совершенно изменила свои привычные очертания. Над голубизной во всех направлениях бесчисленными трещинами бежали светло-красные линии, протянувшиеся вдоль центрального тектонического района от полуострова Кии через остров Сикоку багровым рубцом набухала линия Великого разлома. На островах, расположенных на юго-западе, на Кюсю, в центральном крае, на Хоккайдо, в центральном горном крае, в гористой части Канта, словно капли сочащейся крови, мерцали алые точки. И на юге края Канта, над почти полностью исчезнувшими под водой островами Идзу, не гасли такие же кровавые точки извержения вулканов. Дракон болел. Его голову, шею, грудь, лапы разъедал смертельный недуг. Его внутренности палил нестерпимый жар. Он задыхался, истекал кровью, корчился от боли. Все его гигантское тело длиной в 2000 километров и площадью в 370 тысяч квадратных километров билось в судорогах, агонизировало, и конец был уже недалек. А с моря голубоватыми волнами накатывал холод смерти. Но глаза Юкинаги уже не видели дракона. Его взгляд остановился на одной красной точке, мерцавшей на севере центрального края. А мысли были далеко. Раздел 3. Анадера присутствовал при первом взрыве вершины Такацума, находившейся чуть севернее горы Тагакуси на границе провинции Нагана и Ниигата. Между восточной и западной сторонами Великого разлома произошел сдвиг. В результате на шоссейных и железнодорожных дорогах образовались 10-метровые разрывы. Русло реки Итой было искорежено. Город Амати затопили воды озера Кидзаки, а Рёба и его северные окрестности – воды озера Аоки. Повышение температуры почвы ускорило таяние снегов в горных системах Цукума и Хида. К тому же прошли сильные дожди, вызванные извержениями и землетрясением. Начались многочисленные обвалы в ущелье реки Итой, а вода все прибывала и прибывала, и в конце концов бурными потоками хлынула во все стороны. По всему району была объявлена тревога. В течение месяца население было эвакуировано в провинцию Нагано и к побережью Японского моря. Однако вертолет сил самообороны, совершая полет над пострадавшим районом, с целью изучения геомагнитного и гравитационного полей, заметил на плоскогорье Тенгу, севернее вершины Нарикура, в северных Альпах нескольких человек, которые, стоя у хижины, энергично махали руками. Вертолет сел. Каково же было удивление экипажа, когда оказалось, что это отряд альпинистов, молодых людей, студентов, служащих и нескольких девушек-конторщиц. Эвакуация населения из района, прилегающего к ущелью реки Итой, производилась с 15 по 2 апреля, после чего был отдан приказ о закрытии государственного шоссе номер 148 и всех дорог севернее Амати и Кидзаки. Тем не менее, отряд 23 апреля подошел к Амати с юга по одному из многочисленных проселков, проник в город, затем, проскользнув незамеченным мимо охраны, двинулся по платному шоссе, ведущему к плотине Куроси, откуда поднялся на плоскогорье у пика Камисаяри-Гатаке и проделал обычный для альпинистов путь через горы Отсубетадзава, Дзидзи-Гатаке, Касимаяри, Горю, Яри и Хакуба. Молодые люди хотели всего лишь проститься с японскими Альпами. Все ребята были молодые, лет 23-4. Анадыра глядел на этих усталых, обожженных горным солнцем, но явно городских жителей, на их добротное снаряжение, и не находил слов от возмущения. Альпийская дорога, ведущая от Касамеяри к Хакуба, очень красива. Отсюда открывается великолепный вид на ледниковое ущелье восточного склона. Однако переход через перевал Хаппа весьма труден, и по этому маршруту обычно ходят только летом. Идти весной, особенно сейчас, когда нет прогнозов синоптиков, да еще без опытного руководителя, было просто безумием. Кроме того, в последнее время горная гряда Хида не переставала глухо гудеть. На вершинах, на склонах перевалов, в ущельях происходили обвалы. Отряд разделился на три группы. Первая попала в снежную бурю и 3 дня отсиживалась в хижине Тенгу. Следующая за ней группа укрылась в хижине Карамацу, а третья едва добралась до хижины Горю, потеряв одного человека на перевале Хаппа. И все же, переждав буран, отряд двинулся дальше. Передовая группа при восхождении на вершину Яари попала в снежный обвал, вызванный внезапным землетрясением, и потеряла одного человека. Ребята дождались второй группы, и все вместе начали откапывать засыпанного товарища. Работали 2 часа. Парень был жив, но получил ушибы и обморозился. Группы соединились у подножия Хакуба. Вокруг не было ни души. От дороги, которая, разветвляясь, вела вниз, не осталось и следа. В северной части горы Сиохюга бездонная трещина отрезала верховья заваленной снегом реки Мацугава. Под отелем Сарукураса образовался обрыв, со дна которого поднимался пар. Погода опять изменилась. Густой туман окутал окрестности. а затем разразилась страшная снежная буря, которая бушевала четверо суток. К счастью, и в отеле, и в хижине были запасы продуктов и топлива, но одна из девушек все же заболела воспалением легких, а двое парней получили переломы при падении. Дождавшись конца снежной бури, они двинулись на север, дошли до хижины Сугаики, попытались спуститься к станции Хакуба-Оике, но обнаружили, что на юго-западном склоне пика Хиедори образовалась гигантская трещина, поглотившая хижину Содай и отрезавшая путь вниз. А вся северная часть района, включая склоны пика Хатигатаке и устье рек Агоню и Ренгею, была покрыта глубоким снегом. Под ним беспрестанно образовывались новые трещины, и отовсюду бил пар. «Ну, спустились бы к станции Хакуба-Оике. Дальше что?» — спросила Надера ровным голосом. «Какой смысл ругать этих идиотов? Там обвал перегородил реку, и она разлилась. А шоссе номер 148 на всем пути непроходимо?» — спросил один, видно, главный в отряде. «А как ты думаешь, почему бы еще проход по нему был запрещен?» Такое легкомыслие обезоруживало Анадеру. Берега реки и то сдвинулись по вертикали больше, чем на 10 метров. «Кстати, почему, зная это, вы нарушили запрет?» «Откуда нам знать? По телевизору только две программы работают, а газеты через день выходят, и то факсимильные», — капризно сказал скуластый парень. «Да ладно! Можете не говорить дальше. Все только и делают, что читают нотации. Но горы, понимаете, это смысл нашей жизни. Почему нельзя сказать последнее «прости» этим прекрасным японским Альпам, если они вот-вот исчезнут? И вообще мы готовы умереть здесь, в горах. Затем мы сюда и шли. Ну что ж, пожалуйста». Анадыра повернулся к ним спиной и направился к вертолету. «Нам только легче, меньше работы. Как я понял, два ваших товарища уже добились этого. Можете последовать их примеру». У Анадеры было такое чувство, словно душа его выгорела дотла. Он вдруг вспомнил, как, вернувшись в свою квартиру после долгого отсутствия, избил забравшихся туда молодых ребят, наркоманов. Сколько времени прошло с тех пор? Тогда он еще был способен и избить, и выгнать сгоряча, и вдруг стать мягким и жалостливым.